Послесловие от автора. В нашем фольклоре нет более значимой фигуры, чем Илья Муромец. Тем не менее, в литературных источниках Древней Руси это имя не упоминается, хотя есть даже конкретный период, к которому традиционно относят этого богатыря – время правления великого князя Владимира. Кто-то, правда, склонен подразумевать под Владимиром Красносолнышко Владимира Мономаха, но мы пока оставим этот вариант за кадром. Равно как и замечательную историю старого казака Ильи Муромца, у которого как раз есть вполне конкретный прототип. Действительно казак и действительно Илейка Муромец, папа которого носил ничем не примечательную фамилию Коровин. А сын прославился тем, что во главе объединенного казачьего войска недурно покуролесил в смутные времена. Проявив, надо полагать, недюжинные полководческие способности, поскольку Илейка Муромец не только объявил себя царевичем Петром, но и взял несколько крупных городов, в том числе Путивль и Тулу. В Туле же он спустя некоторое время был осажден лично царем Шуйским, Лжедмитрия к тому времени уже прикончили, где Илейка весьма неплохо оборонялся до тех пор, пока Шуйский не запрудил реку и не затопил Тулу. Казачьего атамана взяли в плен, отправили в Москву, пытали и казнили. Но старый казак Илья Муромец, тем не менее, прочно вошел в фольклор, да там и остался. Однако вернемся к нашему герою. Сказать, что о нем так уж никто и нигде не упоминал, было бы неверно. Например, некий Илья Русский упоминается в средневековой немецкой поэме «Ортнет» и в «Тилдридсаге», которая, правда, является лишь перепевом Ортнета. Есть более поздние, косвенные упоминания, например, записи немецкого путешественника Эриха Лассотте. Это, правда, уже конец XVI века, интересны тем, что в них говорится не о Муромце, а о знаменитом богатыре, воеводе князя Владимира Илье Моровлине. Хотя Лассотте пишет о нем не как об исторической фигуре, а именно как о былинном персонаже, герое народных баек. Однако важно само прозвище Моровлин, что позволяет сделать вывод о том, что муромцем наш герой стал позднее. Разумеется, в самом Муроме с этим выводом не согласны и охотно покажут все, включая печь, на которой богатырь провел 33 года. Кстати, есть некоторые исследователи, которые возводят прозвище богатыря именно к печи, точнее, к муравленам, то бишь к популярной травяной расцветке печным изразцам. Вариантов в избытке. Например, история, в которой прототипом нашего героя считается некий Чеботок, принявший монашество под именем Илья, причисленный к лику святых как преподобный Илья Муромец и скончавшийся иноком Киево-Печерской лавры в начале XII века. Есть гипотеза, выводящая Илью из Великого Моравского княжества. И даже, не надо смеяться, от древнегреческого «Мирмидон». Из всего этого разнообразия я, по ряду причин, решил остановиться на географической привязке к окрестностям городка Моравска, Моравийска, Черниговской ныне области, который пусть и возник в источниках позднее описываемого мной времени, но доподлинно известно, что поселение там было и ранее. Я посчитал этот вариант ничем не уступающим прочим по достоверности, но весьма удобным для меня как писателя. Но главное все же не в этом. Пусть ученые изучают останки легендарного Чеботка на предмет «тот или не тот». Лично я полагаю, что народные сказания не стоит рассматривать как некий исторический источник. Вернее, как источник конкретных фактов, хотя таковые могут лежать в их основе. Сказания, прошедшие, пусть и существенно изменившись, через столетия несут нам совсем другую информацию – социальную. Былины – это больше, чем просто факты, и уж точно не просто сказки для развлечения. Это исконные, глубинные, многовековые чаяния народа, материализованные им в фольклоре. Эпос живуч не воспоминаниями прошлого, а тем, что он отражает идеалы, которые лежат в будущем. Он отражает не события той или иной эпохи, а ее стремления. Народ, возвеличивая киевскую эпоху, стремился не к реставрации Киевской Руси, а смотрел вперед, стремился к единству, которое Киевская Русь начала осуществлять, но не довела до конца. Чтобы полностью и правильно понять это явление, надо ясно представить себе, что вслед за периодом создания государственного единства наступил период феодальной раздробленности. В этот период, как мы знаем, Киевская Русь вовсе не была тем единым, резко централизованным государством, каким она рисуется в эпосе. Если же в эпосе русский народ представлен как совершенно единый, а Киевская Русь изображается мощным, централизованным и монолитным государством, то это происходит не потому, что народ неверно изображает историю, а потому что народ в своих песнях пел о том, к чему он стремился, а не о том, что уже прошло. Эти слова принадлежат Владимиру Яковлевичу Пропу, коего, я полагаю, одним из лучших отечественных фольклористов, и чьи труды я искренне рекомендую всем, потому что, будучи строго научными, они, тем не менее, доступны неподготовленному читателю и потрясающе интересны. И они замечательно объясняют, почему сказания об Илье Муромце прошли через века и приняты множеством племен и народностей, живших и живущих на территории и Древней Руси, и будущей Российской империи. Стремление к единству и понимание, что именно в нем сила государства и безопасность его граждан, это и есть то самое чаяние народное. И единство это Древней Руси дал не гениальный завоеватель Святослав, а его сын Владимир, совсем не зря получивший в былинах прозвище «Красносолнышко». Именно он изменил вектор существования Древней Руси с внешней экспансии на укрепление государства и закона. И когда это произошло, пришло новое время, которое, в свою очередь, потребовало новых героев. Не тех, кто грабит чужие страны, а тех, кто хранит свою. Именно это время и породило богатырей, таких, как Илья Муромлянин Муромец. Как жаль, что все закончилось со смертью Владимира. Как жаль, что его наследником стал необолганный Ярополк, не потомок ромейских императоров Борис или хотя бы не великолепный Мстислав Удалой, а восставший против отца братоубийца Ярослав, подаривший своему любимому вольному городу Новгороду первый письменный уголовный кодекс, а своей стране лествичное право, повергшее Русь в страшные времена усобиц, продлившиеся вплоть до монгольского нашествия. Потому что все попытки исправить положение, например, тем же Владимиром Мономахом, не зря некоторые считают и его возможным прототипом Владимира Красносолнышка, пропали впустую. То были времена настолько страшные, что у меня большое желание, будь дойдет время до них, не писать о них ничего. Слава Богу, что у меня впереди еще как минимум полвека. Текст читал Валерий Кухарешин.